сердито зыркнув на ни в чем не повинного Чубатова, будто это он собирался ее насиловать, Мира показала однокурсникам вперед. «Нет, я туда». С первого ряда, приподнявшись, махал рукой Эйзен. «Давай сюда, я тебе место заняла». Зашипела. «Вечно ты опаздываешь». Лидка Эйзен среди публики по преимуществу вузовско-рабфаковской смотрелась будто орхидеи среди чертополоха. Горжеточка, жакеточка, перчаточки на серебряных пуговках, шляпка-бутон надвинута вроде бы небрежно, но Мира-то знала, сколько времени Лидка торчит перед зеркалом, проверяя наклон и угол, хорошо ли тень ложится на лоб, втирает тушь в подглазье, чтобы быть похожей на Лилиан Гиш. И так-то бледна, как спирохета, ветром качает, а все ей мало. Лидка была девка хорошая, но с придурью. Очень уж любила интересничать. Говорила, новые вещи так вульгарны, и выдирала из хорошей лисы шерсть. А бархатный жакет, на который потратила весь полученный от мамочки перевод, полночи терла резиновой щеткой, придавала изысканную потрепанность. Но, надо сказать, на мужчин Лидкины ухищрения действовали. На нее и сейчас пялились. Она словно не замечала. Стратегия такая. «Ах-ах, я прекрасный цветок, любуйтесь мной, вдыхайте мой аромат, но руками не трогайте». «Ужас, что несет этот тип», — прошептала Лидка, когда Мира села. «Сил нет слушать». На сцене стоял, рубил кулаком воздух неряшливый парень в драном бушлате. Смазанные сапоги с заляпанными галошами, рожа в угрях, сальные волосы. «Страшно много несознательных и, прям сказать, глупых девушек, которые насмерть держатся за свою невинность», — говорил оратор. «А от этого происходит большой общественный вред. Во-первых, эти несознательные гражданки мучают себя, подрывают свою физиологию и психику. Во-вторых, терзают мужчин, обрекая их на одиночество, неудовлетворенность и опасный для здоровья онанизм». В зале заржали. «Это докладчик из «Спортинтерна»?» — удивилась Мира. «Да нет». Лидка досадливо поморщилась. «Докладчик задерживается. А пока выступают все желающие. Это какое-то из общества «Долой невинность». «Зря регочите», — обиделся угреватый. «Молодому, здоровому организму необходима разрядка. Неудовлетворенная половая нужда мешает человеку сосредоточиться на работе или учебе, толкает на антиобщественные поступки. Жестче скажу, мешает строить социализм». Он стал говорить, что жить надо по правде, а правда, она всегда простая и голая. Такими должны быть и современные половые взаимоотношения. Слушали оратора, посмеиваясь, но и с интересом. Кто-то выкрикивал: «Правильно, даешь, жгите моха!» «Революция, товарищи, для того и затеяна, чтоб люди были честными друг с другом. Это буржуазная мораль, попы с дворянами учили прикидываться. Ухажер должен был стишки сочинять, про нежные чувства брехать, а на самом деле хотел того, что природой назначено, поскорей на бабу влезть. Барышня должна была закатывать глазки, изображать, что у нее фиалка-незабудка, вместо, извиняюсь, причинного места, а грязь ее ни чуточки не интересует. Что ржете? Или я неправду говорю? Вот давайте, я вас напрямки по-комсомольски спрошу». Он вышел на самый край сцены. «Товарищи мужчины, подымай честно руку. Кто, глядя на молодую, сочную гражданку, говорит себе: «Ух, я б ей попользовался!» А?» Лес рук, хохот. Мира поглядела вокруг, засмеялась. Лидка воскликнула: «Мерзость какая!» «А теперь, товарищи женщин, спрошу. Товарищи женщины, кто, глядя на красивого парня, думает: «Ух, я б с ним переспала!»» Мира сразу подняла руку. Таких смелых в зале было мало. Парни зааплодировали. Лидка зашипела: «Как тебе не стыдно?» «Видите, товарищи, как еще мало передовых женщин без предрассудков! Ура честным женщинам, товарищи!» — провозгласил представитель общества «Долой невинность» и показал на Миру, сидевшую ближе всех. Она встала и крикнула: «Ты не особо радуйся! Про тебя я такое не думаю!» Аплодисменты и хохот сделались еще громче. Выступавший залился краской, сердито махнул рукой и ушел со сцены. Мира села на место, очень довольная собой. Потом выступала немолодая, лет 30, тетка из Ахмаддета, Общество по охране материнства и детства. Говорила скучно, сыпала цифрами. После войны женщин детородного возраста в стране на 2,5 миллиона больше, чем мужчин. И есть несознательные элементы, которые пользуются этой ситуацией. А в детдомах, между прочим, уже 250 тысяч детей без отца, матери, и мест не хватает. Сейчас ведь как, товарищ? Жениться не хотят. Сойдутся на недельку или на месяц, а потом в стороны. Или вообще так гуляют. Но это же не в домино шашки играть. От таких игр с женщинами сами знаете, что бывает. В Москве средняя работница или вузовка делает по 1,5 аборта в год, товарищи. «Как это 1,5 аборта?» — крикнули из зала. «Подробно расскажи». «Смешно им. А это, между прочим, будущие строители социализма не рождаются. Красноармейцы и краснофлотцы. Вы же у советской власти граждан крадете». «Мы, мужики, не виноваты», — не унимался тот же шутник. «Мы свое дело исправно исполняем. Это вы рожать не хочете». Выступающая возмутилась. «Да как же рожать, если дитё растить не на что?» Здесь с места поднялся солидный человек. Костюм, галстук. «Это вы, гражданка, бросьте! Нечего тут мрак наводить! При советской власти никак при самодержавии. Всякой матери, женатой или неженатой, положены алименты!» Поставил на вид и сел. Должно быть, ответственный работник. Или кто-то из Мосгубрабиса, присматривающий за диспутом, чтоб не свернул в неправильную сторону. Но тетка из Ахмаддета солидного человека не испугалась. Вскинулась. «Алименты, говоришь? Я вам расскажу про алименты. Только сегодня на женсовете разбирали случай. Ты, который в галстуке, послушай». И завела волынку про какую-то посудомойку, которая родила ребенка от соседа по квартире женатого человека. По закону отец должен платить алимент пропорционально количеству едоков, а у соседа 5 собственных детей. Суд посчитал его зарплату, поделил на 8 частей — муж, неработающая жена, 6 малолетних — и выписал матери-одиночке 5,5 в месяц. «Живи, гражданка, корми дитё малое, одевай, обувай». Зал слушал невнимательно. Гудел, все болтали о своем. Подруга начала рассказывать Мире, как побывала на кинофабрике. Там отбирают желающих сниматься в фильме про заграничную жизнь. Лидка все свободное время таскалась по театрам, по кино, дарила цветы знаменитым артистам. Ездила на пробы и один раз даже попала на экран в массовке картины «Гамбург» по произведениям Ларисы Рейснер. Но сзади во втором ряду две вузовки говорили про более интересное. Что жена товарища Буденного, которую недавно похоронили с военным оркестром, потому что она была конармейка и героиня, умерла не просто так. А что, товарищ Буденный ее не то застрелил, не то зарубил шашкой. Любил ее лютой казацкой любовью, а она изменяла. «Разносите чепуху, как торговки базарные», — сказала девушка Мира, обернувшись. «Еще поди комсомолки». На сцене была уже не тетка, а какой-то парень из Москомстудсоюза, что ли. Вроде одет по-пролетарски. Серая косоворотка, красный бант на груди, кирзачи. А видно и слышно, что... из бывших. Беда с ними. Вроде правильные вещи говорят, сыплют цитатами из Маркса и Энгельса, но очень уж стараются. Сейчас много таких норовит в РЛКСМ, а то и в партию втиснуться. Только нет им доверия. Оратор говорил про новый уровень отношений между мужчиной и женщиной, небывалый в истории человечества. Про то, что религия — опиум для народа, а так называемая любовь — опиум для молодежи. Нам, солдатам революции, не до нежности и сентиментов. Сладкая сказочка про любовь выдумана поэтами и писателями из эксплуататорского класса, чтобы связать человека по рукам и ногам. Плодись, выкармливай потомство, заготавливай припасы. Мужчины и женщины, которым приходится растить семью, всего боятся, задавлены домашним бытом, прикованы друг к другу цепью, как каторжники. Семейный интерес для них выше общественного. Социализм избавит трудящихся от семейного рабства и любовных мерехлюндий. Высвободит творческие силы души для настоящего большого дела. Наша вузовская ячейка, товарищи, постановила в честь 14-го партсъезда отработать 14 воскресников на строительстве Миусской фабрики кухни, которая будет обслуживать 10 тысяч едоков ежедневно. 10 000 человек смогут обходиться без стояния в хвостах за продуктами, без примусов, без мытья посуды. И это только первые шаги, товарищи. Недалеко время, когда государство полностью возьмет на себя заботу о воспитании детей. Ребенок будет расти не в семье, а в прекрасно оборудованных интернатах, на попечении педагогов, с самого раннего возраста привыкая к равенству и коллективизму. И тогда осуществится великая мечта манифеста коммунистической партии, который призывал уничтожить семью вместе с частной наживой, наемным трудом и идиотизмом сельской жизни. Публика не хлопала, как собака чуяла чужого. Очень уж гладко он говорил, слишком искательно шарил взглядом. «Товарищ Лемберг пришел, докладчик», — шепнула Лидка. «Я его на митинге солидарности с Гоминьданом видела. Интересный мужчина». Сбоку к сцене подошел, присел на ступеньку, светловолосый, в пиджаке и свитере. Успокаивающе показал оратору: «Ничего, товарищ, продолжай». Подмигнул залу. И сразу стало видно, что этот-то свой в доску, хоть и Ганс Лемберг. Плечистый, стройный и довольно молодой. Картинка. «Вот этим блондинчиком я бы попользовалась», — прошептала Мира. «Так бы прямо и слопала». Лидка строго покосилась, но когда Мира сделала ртом «Ам!», не выдержала, хихикнула. Интеллигент быстро свернул речь, так и не заработав аплодисментов. Лемберг поднялся на сцену, прошелся, присматриваясь к аудитории. Болтать перестали. «Что вам сказать об отношении Всесоюзной коммунистической партии большевиков и Красного спортинтерна к половым контактам, товарищи?» Серьезно, даже сурово начал докладчик. Сделал паузу. Стало совсем тихо. «Большевики и спортинтерновцы относятся к половым контактам очень хорошо и даже с энтузиазмом». Засмеялись. «Старшие товарищи поручили мне, секретарю спортинтерна, выступить перед вами с докладом по вопросам половой любви, очевидно, рассматривая ее как один из видов физкультуры и спорта». Снова смех. Громкий, но короткий. Так бывает, когда людям хочется слушать дальше. «Вот ведь тоже интеллигент», — думала Мира. «Но не старорежимный, а наш, новый. Говорит грамотно, выглядит культурно. Но нет в нем этого гниловатого двурушнического запаха. Когда нынешние рабфаковцы позаканчивают вузы, таких будет много». Разморозив казенное слово «доклад» шуткой, товарищ Лемберг заговорил серьезно. «Я, товарищи, перед тем, как войти, в дверях постоял, послушал. Много было сказано дельного, но и завиральной чепухи тоже хватало. Начну с семейной проблемы. Правы были товарищи, кто критиковал регистрацию брака как пережиток буржуазной эпохи. Оно, конечно, так. Со временем запись в ЗАГСе отомрет за ненадобностью. Но на данном этапе, товарищи, она нужна как способ борьбы с церковным браком. Лет через 20-30, когда мы построим социализм и возьмемся за строительство коммунизма, люди будут сходиться для совместной жизни безо всякого бюрократизма и формализма. Свадьба и медовый месяц останутся, а свидетельство о браке станет ненужным». «Свадьба — мещанский пережиток и повод для пьянства!» — крикнули с места. «А ты не напивайся до поросячьего визга, знай меру!» — парировал Лемберг. «Выпить для хорошего настроения, если есть повод, Карл Маркс с товарищем Лениным не запрещают, и Политбюро не возражает. Если же говорить серьезно, товарищи, то лично я за практику пробных браков. Когда двое сначала пробуют, получится ли у них жить вместе, а потом уже гуляют свадьбу и заводят детей». Аудитория на это откликнулась по-разному. «Правильно!» — кричали одни, в основном мужчины. Женские голоса по большей части были против. «Тут товарищ говорил, что детей следует изымать из семей и передавать на воспитание государству», — продолжил выступающий. «Это чистой воды маниловщина. Нет у нас на то ни обученных кадров, ни средств. Сами знаете, сколько у нас беспризорников. И на них-то детдомов, коммун и колоний не хватает». Рассказав, как партия борется с проблемой беспризорничества, товарищ Лемберг перешел на тему лирическую. О новом содержании любовно-брачных отношений. «При социализме, товарищи, Брак коренным образом отличается от прежнего идеала голубок и горлица. Жениться нужно не ради создания гнездышка, не ради мещанского уюта, не чтобы прикрыть грех и соблюсти приличие. Для нас брак — товарищеский союз между мужчиной и женщиной, которые хотят не только любить друг друга, но и вместе делать общее дело, огромное, небывалое в истории человечества. Мирра первая захлопала, не жалея ладоней. Другие подхватили. А детей рожать и воспитывать нужно... Это, товарищи, дело не личное, а государственное. Правильно тут говорили. От скучной хозяйственной рутины освободить себя очень хотелось бы. Но давайте смотреть правде в глаза. Пока не получится. Зато наши с вами дети будут жить в других условиях. В счастливых условиях. И скажут нам с вами спасибо за то, что мы себя не жалели, что проливали свою кровь и свой пот, что думали не о своей шкуре. В чем наша сила, товарищи? В том, что мы умеем мечтать и умеем делать мечту былью, и не надо думать, будто нам с вами достанутся одни мозоли, а пожинать плоды выпадет следующим поколениям. Вот нынче наступает 1926 год, так? А представьте, какая жизнь у нас будет в канун 1956 года? Скажете, это когда еще будет? Ничего. За хорошей работой время летит быстро. Вы будете только на шестом десятке. Да я еще не очень состарюсь. Доклад был хороший, бодрый и недлинный. Мира прочитала в одной умной книжке, что залог успеха при публичном выступлении — вовремя остановиться, когда аудитория еще не наслушалась. Красивый секретарь спортинтерна этот секрет, безусловно, знал.